Когда детей с пеленок приучают к порядку, то даже много лет спустя уже на работе, вдалеке от чутких глаз родственников, их столы — иллюстрация победы над хаосом. Своего рода космология Древней Греции, воплощенная в стопках бумаг, кучках карандашей, линеек, штампов, чернильниц и прочей ерунды. Виктора с детства приучали к удобству. В том смысле, что все, что бы он ни делал, должно в первую очередь быть удобно ему. А то потом получится, как с модными ботинками. Ноги натирают до крови, размера нужного не оказалось, да и модель в целом так себе. Зато в полной мере говорят о человеке, щеголяющем в высшем свете. Виктор принцип удобства не забыл и с появлением седины в усах. Так что его кабинет в здании жандармерии приобретал очертания барахолки. Похуже, чем у героев одного изданного давеча романа. Ящики и ящички, коробки и коробочки, сундуки и сундучки соседствовали здесь с пыльными рваными томиками книг, сувенирами, немытыми чашками, пустыми чернильницами, женскими чулками, заложенными за зеркало. И далее, перечислять замучаешься. Виктор сидел за столом, изучая стопку бумаг. Краем глаза поглядывал на открытый роман. Очередной детективно-приключенческий фолиант, запятнанный кофейными и чернильными кляксами. Никто давно не удивлялся, что в разгар рабочего дня Виктора запросто можно застать с книгой в руках. Ноги он в такие минуты всегда закидывал на стол. Сейчас Виктор ужасно хотел читать. Вместо этого разбирался с отчетами по двум последним взрывам. Подслащивал жизнь только кофе. Без добавок, но и так сойдет. Излишнее рвение в службе Виктор никогда не поощрял, особенно у молодых. И ладно, если бы работа их была интересной. В случае полицейских жандармов, тут Виктор мысленно вздыхал от нелепицы, работа выжигала душу, превращая ее узор из пестрого, сверкающего оттенками и полутонами дорогого масла, в черно-серый, чернильный, дешевый и вообще намалеванный тем, что оказалось под рукой. Излишнее рвение убивало, да, не физически, морально. Но сейчас... Сейчас Виктор видел в происходящем захватывающий авантюрный сюжет, частью которого может оказаться он сам. Не центральным героем, так, второстепенным. Большего и не просил. Хотя, если я сейчас не возьмусь за это дело, его просто заметут под ковер. И начальство можно понять. Искать связь там, где она спрятана под тоннами льда, — дело неблагодарное. Начальство-то пуще его знает правду о проклятом излишнем рвении. Да только вот в голове Виктора уже обрисовался угловатый айсберг, макушкой которого стали произошедшие события. А поскольку Виктор читал не только беллетристику, но и умные книги, еще чаще приложения к журналам, то знал, что макушка айсберга — лишь малая его часть. Остальное скрыто под водой. Оно куда страшнее и опаснее. Виктору хотелось сюжета, азарта, красок. Он улыбался. В его случае не во весь рот, а во все усы, которые поднимались вместе с уголками губ. Виктор нашел зацепку — анубисата. Они всегда доставляли городу слишком много проблем. Впрочем, нет, ни одному городу. Даже в Париже, там, где во имя бога мумификации возвели, точнее, переделали целый храм, к непорочным служителям Анубиса относились с подозрением. Жрецы церкви отрекались от них, мнили неправильными служителями бога. Анубисаты же говорили то же самое, но наоборот, мол, нет, это мы настоящие. Впрочем, обыденный расклад для любой оппозиции и официальной власти. Те же инь и ян, две части целого. Поменяй слагаемые местами, сумма отношений не изменится. Анубисаты не то что были вне закона, просто считались сектой, тайным обществом, слишком уж часто играющим с магией Анубиса. Магией не столько самой смерти, сколько перехода. Философы, о которых Виктор слыхивал только на ненавистных ему светских мероприятиях, называли это «пограничная ситуация». магией на стыке жизни и смерти, в момент перехода на ту сторону, когда человек будто и жив, и мертв одновременно. Последний выбор часто только за ним. Виктор привык мыслить более приземленно. Его чашка кофе никогда не была наполовину пуста или наполовину полна. Она просто была, либо отсутствовала. Анубисаты не убивали, не грабили, не приносили жертвы, не использовали магию в опасных целях. Просто были странными. Не такими, как все, нелюдимыми и подозрительными. В глазах остальных просвещенных людей, привыкших к открытости и публичности любых мистерий, таинств, ритуалов, анубисаты казались словно не от мира сего. От таких только и ждешь беды. Мало ли что у них в голове. Еще людей, безусловно, пугали руки анубисатов. Магия их бога давала силы, но вены вздувались, наливались ночным фиолетом, руки сохли, худели. С анубисатами не хотели случайно встретиться на улице, ни днем, ни тем более ночью. Не убивали, не грабили, не приносили жертвы, не использовали магию, — вновь пробубнил Виктор. Допил кофе, кинул стопку бумаг на стол и, наконец-то, схватил роман, откинулся на спинку стула и жадно зашуршал страницами. Да, действительно, ничего противозаконного не делали. Не делали. До этих пор. Тут Виктор, вспомнив кое-что очень важное, отвлекся от чтения, согнулся даже не в три, а в четыре погибели, с грохотом открыл ящик стола, пошуршал там. Глубоко вздохнул так, будто нос внезапно заложило, и расслабленный вернулся к чтению, слегка покачиваясь на стуле. Молодые жандармы, оставшиеся дежурить до самого позднего вечера, готовы были поклясться, что из кабинета Виктора всю ночь доносились громкие чихи. До тех пор, пока небо вдруг вновь не заревело пламенем.